то никакое действие ему не кажется чрезвычайным. Андрей Семипалов, военный министр Латании. 1. Представьте себе, милая Полин, Париж, окутанный нежной весенней зеленью цветущих каштанов. Не зря этот месяц в календаре нашей республики называется Флориаль, месяц цветения. Все переполнены дыханием весны, нежным благоуханием распустившихся лепестков и соцветий. И в этой атмосфере только что раскрывшейся миру жизни, тысячи людей, не замечая зова любви, зова природы, словно древние берсеркеры, одержимые одной лишь жаждой убийства, стремятся только к одному – вцепиться в горло друг другу. Нет для истинного патриота, поклонника Вольтера и Руссо, зрелища ужаснее, нежели это. И я могу утверждать, что благородное сердце вашего брата именно потому и только потому толкнуло его на те действия, которые он совершил. К вам в Марсель, бесценная Полин, наверняка уже дошли вести о событиях начала Пререаля. И я нисколько не сомневаюсь, в каком свете вам обрисовали и сами эти события, и вашего дорогого брата, а моего друга и командира, наверняка в самом черном. Не верьте, не верьте этим гнусным измышлениям, ибо кто мог добраться в ваши края так быстро, как не самые отъявленные негодяи, бежавшие первыми со всех ног из столицы, едва заслышав громовую поступь Бонапарта. Они бежали от приближения Немезида в его лице, тем самым признав всю преступность своих деяний. Насколько бы высоких постах они ни находились и какими бы почетными прозвищами ни именовались перед тем, волки в овечьих шкурах с иудиными поцелуями на устах, вот имя им, и не будет у них другого. 2. Из архива Музея истории французской революции, Париж. Гражданин Карна, довожу до вашего сведения, что реализация проекта на данный момент находится под угрозой. Несмотря на все мои усилия, выполнение заказов, распределенных по мастерским предместья Сент-Антуан, не представляется возможным ввиду полного срыва всей производственной деятельности в предместье. В связи с этим обстоятельством мной принимаются меры по расширению промышленной базы Шалемидан до размеров, способных обеспечить изготовление всех материалов и механизмов собственными силами, в рамках чего требуется увеличить количество рабочих, задействованных в проекте в 3 раза, обеспечить проект квалифицированными специалистами в области столярных, швейных, строительных работ и металлообработки, в том числе часового и ювелирного дела, увеличить численность приданного мне строительного батальона вдвое, преобразовав его в полк согласно существующим штатам, особо указываю на острую нехватку командно-инженерного состава. В связи с вышеуказанным вынужден настаивать перед Национальным собранием о срочном увеличении финансирования проекта. Отдельно уведомляю о завершении опытных работ по теме сияния и переходе к изготовлению промышленного оборудования, в связи с чем также необходимо увеличить финансовые расходы. Обе сметы прилагаются. Командующий 2-м воздухоплавательным отрядом, генерал Бонапарт. 3. А то еще следует ко вниманию принять, что к весне порядок во французском государстве, и без того в дурном состоянии пребывавший, совсем уже в полное ничтожество пришел. Поверите ли, любезный Николай Иванович, что в богатейшей стране Европы, где климат и условия благоприятны и плоды землепашества изобильны и не угрожаемы ни недородом, ни засухою, в столичном граде Е, существа человеческие умирали бы голодной смертью тысячами душ, когда рядом число малое их сограждан в неслыханном транжирстве и мотовстве пребывало. А так оно и обстояло. Сместившие великого Робеспьера с поста его термидорианцы, провозгласившие наступление отныне эпохи порядочных людей, Беаумонде, не токмо не в состоянии оказались превозмочь беды якобинского правления, но лишь еще более усугубили оные. Они учредили вольную торговлю, отменили закон о максимальных ценах, но не наладили совсем никакого надзора за купцами и торговцами, и каждый лавочник взялся столь ломить плату за свой товар, что с декабря по апрель цены взлетели в несколько раз. Еще на Рождество фунт мяса на центральном рынке стоил 34 су, а к восстанию 12 жерминаля за него требовали уже более 7 ливров. Новое правительство, ради облаги народа, дабы рост цен перебороть, напечатало и раздало множество ассигнаций, дабы в них никто не испытывал недостатка, но тем токмо усугубило дело. Ассигнации по количеству своему мгновенно обесценились в сравнении с золотой монетой, и в том же жерминале цена одной ассигнации составила не более 1/10 номинала Е. Но следствием печальных достижений сих произошло явление еще более ужасное. Крестьяне, имея для продажи изрядный излишек хлеба, стали предпочитать не возить он и в Париж и другие города вовсе, пониже не видели в бумажных ассигнациях никакой для себя ценности. Вместо того большинство предпочло сокрыть свои хлебные припасы или тайком сбывать их тому, кто заплатит золотом. Правительство ввело продовольственный налог, сдачу обязательной нормы хлеба государству, но мерой той не удалось насытить голодных, ибо исполнялось оное спустя рукава. Сами крестьяне добровольно не желали ничего сдавать, а потребного количества войск для выполнения закона силою правительства не имелось в наличии. То же касалось и других продуктов в селе производимых. Конечный итог подобного правления, любезный Николай Иванович, вполне закономерно можете домыслить сами. Сообщу токмо, что сокрушительным результатом описанного действа правительства явилось то, что к маю месяцу в Париже порция хлеба, выдаваемая на одного человека, составила едва дюжину золотников. 6 даёную получить можно было лишь отстояв длиннейшую очередь в хлебную лавку. И не каждый раз то был выпеченный хлеб. Легко могла оказаться лежалая мука, а то и немолотое зерно. А иной раз за неимением зерна выдать могли рис, с коим несчастные люди, не умея готовить сего злака, не ведали, как поступить, и иные выбрасывали на зиму от досады. Однако рис получить еще за великое счастье счесть можно, хотя бы пришлось съесть его, размалывая собственными зубами. Но ведь зачастую и того не удавалось дождаться. Простояв в очереди целый день, люди доходили до полного отчаяния. Иные вовсе теряли человеческое обличие. Матери, которые ничего не в состоянии были дать своим детям, сходили с ума. Одна мать в предместье отравила детей своих от безнадежности. Другая бросилась в колодезь. Третья продала каким-то разбойникам. Доходила до людоедства за неимением ничего иного. Какая надобна еще причина, дабы возникло всеобщее возмущение? 4. И ведь говорил я им, икорно говорил, нельзя доводить народ до озверения. Проще решить проблему с продовольствием. И Раньону, коего выбрали аж главным комиссаром секции, говорил, вместо того, чтобы бегать в конвент неорганизованной толпой, проще создать свою службу снабжения продуктами. А мне в ответ, 1. Меры принимаются, а 2. Мы не можем позволить ущемлять наши права. И глаза у обоих стеклянные, как об стенку горох. И только потом я сообразил, тоже, блин, попаданец, носитель великого послезнания. Мог бы и сразу дотумкать, что каждую из сторон волновало в первую голову не положение с продовольствием, а желание свернуть шею противной группировки. Термидорианский конвент жаждал загнать обнаглевшее быдло на его истинное место, в стойло, и ради этого не постеснялся бы пустить с анкилотом кровь в любых требуемых количествах. А санкюлоты предместий спали и видели вонзить нож в глотку сытым буржуям, и с этой целью готовы были кинуться на богатые секции вообще с голыми руками. И останавливало их до сей поры только то, что революцию уж вместе делали. Бастилию брали, на Версаль ходили, Тюильри штурмовали, королю голову отрубили, кровавого Робеспьера скинули, и вдруг своих же резать, но разделение по классовому признаку уже произошло. Стоящие у власти становились все богаче, и им просто не было дела до какой-то мелкой заботы о куске хлеба, хватало иных забот, настоящих, государственных, после которых не обедать захочется, а напиться вдрызг, для расслабления, и с бабами побарахтаться, тоже знатное средство, веками аристократии проверенное, а рядовые революционные массы, когда у тебя все время жратву из-под носа утаскивают, не до христианского милосердия, человек от чего-то так устроен, что страшно не любит, когда его ущемляют. И пока верхи хоть как-то демонстрировали пусть не заботу о низах, а хотя бы солидарность, революционное общество в опасности, все на защиту Франции, единство в рядах сохранялось, но с победой Термидора и казнью Робеспьера стремление ко всеобщей справедливости прекратило течение свое, а после отмены максимума, расцвета спекуляций, роста ценной убийственной зимы, голодная, пахнущая смертью весна провела окончательный разрез на теле парижского общества, на богатых и нищих, на правящих и бесправных, на сытых и голодных, на своих и чужих. Когда я это понял, где-то в середине Флориаля, мне оставалось только плюнуть и сосредоточиться целиком на проблемах Шалемидона. Я еще в тот момент не попал под волну общего психоза, хотя обстановка уже накалилась до последнего градуса. Так, отлично, Флера. Продолжайте и дальше в том же духе. Военное положение остается в силе. Патрулирование не прекращать. Любые эксцессы. Стрелять на месте, невзирая на сословную принадлежность. Дальнейшее снабжение войск согласуете с генералом Берю и со складов военных лагерей. Запасы гарнизона мы конфискуем на нужды города. С Берю я говорил. Леон, Почему я не вижу обновления наглядной агитации на улицах? Деньги вам выделены, и отговорки меня не интересуют. Мне надо, чтоб на каждом углу висел плакат «Война с голодом». И не только в богатых секциях, но и в предместьях тоже. Чтобы и до них дошло, что не только им все по жизни должны, но и от них кое-какие усилия требуются. Кто у нас следующий? Уполномоченный по продовольствию, более чем кстати. Слушаем вас, гражданин Бабев. Запасов хлеба в городе осталось на неделю. Барки по сене перестали прибывать, поскольку слух о конфискации привозимого хлеба дошел до поставщиков. Необходимо что-то предпринимать. Обязательно предпримем. А что у вас с продотрядами? 5. И ведь надо было после всего этого додуматься, ко мне же и прийти, с предложением возглавить деятельность. С обеих сторон сразу. От конвента, командовать войсками, направляемыми против предместий, а от раньона, ну закинуло человека высоко. Что скажешь, он теперь один из ведущих вождей оппозиционеров Сент-Антуанского предместья. Падать, если что, больно будет, встать во главе отрядов сантюлотов. Мать за ногу оба ихних дома. У меня план горит. Какой Стокгольм? У меня апельсины вянут. У меня своих людей кормить надо. Или кто-то думает, что мы тут святым духом питаемся, или бумажными ассигнациями. Одевать и обувать. Селить где-то, в палатках в чистом поле. У меня снабженца нормального так и не появилось, все еще сам по всем вопросам бегаю. Наконец, конструкторской деятельностью тоже надо когда-то заниматься. У меня ворох эскизов и расчетов недоделанных валяется. У меня газовый завод в предпусковой фазе и осветительное оборудование в черновой сборке. Либон ходит зеленый от волнения, видимо, не иначе, и смотрит на меня собачьими глазами, если я его не протолкну, хрен когда об нем еще вспомнит. У меня метеозонды не из чего делать, и приборную нагрузку к ним тоже. А ко мне тут с такой хренотенью. Послал я обоих, и конвент, и раньона с его оппозицией. Причем, это ж надо, от конвента послать мне пришлось самого Бороса. Вот ведь, когда я к нему ходил, так и не пошевелился. А сейчас, сам отловил в коридоре Тюильри для конфиденциального разговора, не погнушался. Зная ваши выдающиеся военные способности и проявленные вами большие организаторские таланты, а также вашу глубокую осведомленность о делах предместий, обращаюсь к вам, генерал. Вот радости-то немерено. Карательной операцией командовать. Сильно, видимо, термидорианцев припекло, раз даже про меня вспомнили. Боюсь, не понравился Боросу мой ответ. Так что впредь мне на его благосклонность рассчитывать не стоит, несмотря на наше былое знакомство. Ну да, переживем как-нибудь. Нам с ним детей не крестить. А Раньон, так тот вообще, решил, что я возьмусь организовать мирную вооруженную демонстрацию в виде похода на тот же Тюильрийский дворец. Младенец, как военный, так и политический. Раскатают их, к гадалке не ходить. А если и не раскатают, ну, каким-то чудом, божьим попущением. Или, допустим, я, ну, то есть Наполеон, конечно, кое-чего могу придумать. Имеются некоторые мысли чисто в порядке рассуждения. То, что мне толку от такого успеха, кроме глубокого морального удовлетворения, порядка не то, что не прибавится, а еще только больше убавится. Потому как каждая кухарка нынче желает управлять государством, а не заниматься своим профессиональным делом. Плавали уже, знаем. Причем как я, так и Бонапарт. И чего мне потом с этим бардаком делать? Попытался я ему объяснить, в который раз уже, в чем суть их проблемы, да что толку, не желающий слышать, не услышит. Свободу патриотов ущемляют. Все честные граждане не могут оставаться в стороне. Мы должны как один сплотиться вокруг идеалов революции. Суверен должен сказать свое слово. Ну да, конечно, суверен, он скажет, мозолистой рукой, опять запустив изобретение доктора Гильотина на полную мощность, для установления полной и окончательной справедливости, а потом вымрет посреди городу Парижу от полной неспособности наладить снабжение продовольствием. Так что и этому тоже не пришелся по душе, вот странно-то, мой отказ, мы думали, вы, с нами, генерал, индюк, блин, тоже думал, да куда после этого попал. Теперь вот в предместье с оглядкой появляться приходится, а то еще пальнет какой патриот в накале чувств. Глава 3. Нету революции конца, и уберите хлеб из авина, я подожгу авин. Значок защиты авторского права. 1. Ничем другим я не могу объяснить его порыва, драгоценная Полин. Весь Жерминаль и весь Флориаль ваш брат столь решительно отвергал предложение как с одной, так и с другой стороны, разругавшись даже с некоторыми из наших работников, например, с сержантом Жубером, в пух и прах, не уставая постоянно повторять всем нам, что именно в шалеме да не куется будущее Франции. И вдруг, ведь еще накануне, 30 февраля, ничто не предвещало столь резкого поворота. Наполеон провел обычное совещание в штабе нашего второго отряда, обсуждая ход изготовления оборудования по теме сияния гражданина Лебона. Ах, изумительная Полин, если бы вы только видели, какой результат дала эта работа, вы были бы поражены. Но лучше я не стану описывать всеобщее восхищение от этого нового способа освещения, вы мне просто не поверите. Лучше вы насладитесь им сами в полной мере, когда приедете к нам в Париж, а я в этом нисколько не сомневаюсь, а также согласовывая расчеты по еще нескольким разрабатываемым у нас направлениям, вникать в суть которых было бы для вас неинтересно. Но главное, ничего не указывало на какие-то изменения в его поведении. Да даже еще и первого приряля, когда в Сент-Антуанском предместье ударили в набаты батальоны сантилотов двинулись на Тюильри, Наполеон почти никак на это не отреагировал, всего лишь приказав удвоить посты охраны и привести караульную роту приданного нам саперного батальона в повышенную боевую готовность. Мне ли об этом не знать как исполняющему обязанности начальника штаба? Сам же ваш брат, отдав эти распоряжения, отбыл, как обычно, в город по делам отряда, разве что взяв с собой десяток конных егерей капитана Мюрата для охраны на всякий случай, и провел в Париже весь день, как это обычно было у него заведено. А вот 2 числа начался день, как обычно. Я доложил командиру обстановку в городе, известную мне со слов моих доверенных людей. Он поблагодарил меня и опять отбыл по делам в сопровождении такой же охраны, как и накануне. И я не ждал его появления ранее позднего вечера, как всегда, но внезапно к 2 часам после полудня он вернулся. И сразу же, призвав меня к себе, велел выслать разведчиков для изучения военной обстановки в городе и одновременно приготовить наш воздухоплавательный лагерь к полномасштабной обороне, а кроме того, быть готовым принять курьеров из Сент-Антуана и рассмотреть доставленные ими сведения, что и случилось. Надо отдать должное проницательности вашего брата, правда, не в этот день, а только вечером следующего. Затем практически сутки без перерыва мы простояли с ним над картами Парижа и окрестностей, составляя диспозиции на варианты развития событий, которые, со стыдом признаюсь, в тот момент казались мне фантастическими, но будучи посрамлен полностью в моем неверии, с радостью об этом пишу вам, любимая сестра гениального друга моего, восхитительная мадемуазель Полин. После чего генерал Бонапарт взял всю полусотню Мюрата с самим Иоахимом во главе и выехал в Париж, оставив меня командовать гарнизоном Шале-Медон с тщательными инструкциями на случай различного изменения обстановки, которые, к счастью, не понадобились. Признаюсь, я провел не самую спокойную ночь, что немало усугублялось приходящими из Парижа сведениями. Я видел, что дела принимают серьезный оборот. В город прибывали верные правительству регулярные части, вызванные конвентом. В центральных секциях добровольцы в огромных количествах записывались в Национальную гвардию. Мои агенты в Париже не могли предоставить мне точных данных, но можно было считать, что у конвента будет не менее 20 тысяч человек. В Сент-Антуанском предместье сантилоты, сумев как-то сорганизоваться, порядок у них, как всегда, был отвратительный, возводили на улицах баррикады, укрывали за ними пушки, готовились к обороне. Это был неверный ход, на который генерал Бонапарт указал еще накануне, но я в его отсутствии мог только передать это мнение руководителям восстания, не надеясь, что они к нему прислушаются. Впрочем, помня разговоры вашего брата с господином Раньоном, я не уверен, что присутствие Наполеона хоть на что-то повлияло бы. Не желающие слышать, не слышат. Утром 4 числа мои разведчики донесли, что батальон мускадинов-добровольцев численностью в 1200 человек под командованием генерала Кельмина по приказу конвента вошел в предместье, имея целью окружить дом, где якобы скрывались примкнувшие к мятежникам депутаты Камбон и Тюрла. Сантилоты блокировали эту часть внутри своих позиций, после чего правительственная армия, составленная из всех родов войск, пехоты, кавалерии, артиллерии, что свидетельствовало о намерении вести штурм по всем правилам военной науки, начало смыкаться вокруг Сент-Антуана, имея при этом еще 15 тысяч резерва во втором эшелоне. В ответ в 11 часов утра вооруженная масса предместья принялась строиться в боевой порядок с заряженными картечью пушками. Без сомнения, решительных событий следовало ждать с минуты на минуту. От вашего же брата не было на тот момент никаких известий, что, как вы можете догадываться, очень сильно волновало вашего покорного слугу. Я уже был полон решимости действовать по оставленным им указаниям, не допускавшим двойного толкования. И тут приказ конвента как громом поразил всех. 2. Вот таков в кратком описании, милостивый государь мой, Николай Иванович, есть сей человек, с коим мне ныне волею судьбы судилось плыть одною дорогою. Воистину напоминает он мужей древности устремлениями своими, и даже временем превосходит дерзостью замыслов необычайнейших, о коих я вам рассказать намерен позже, по элику времени и обстоятельности рассказ он и требует более, нежели располагаю я уже сейчас, да и бумаги и чернил запас мой изрядно оскудел, расходованный на послание сие и рука моя устала. Но однако ж должен я приписать, хотя и вкратце, что отнюдь не в эйфорической влюбленности пребываю я в отношении генерала Бонапарта, невзирая на все словословия, что пел ему на многих сих страницах, ибо не только восхищение, но смущение вызывает он поровну во мне направлениями поступков своих. Взять вот, на приклад, хоть те же нынешние события, ничто не указывало на склонность его к действию политическому за все время, покуда нарастало противостояние Национального конвента и санкюлотов. И того более, по мере знакомства моего с данной персоной никогда допреж не высказывал он симпатии ни к той, ни к другой стороне, а даже паче того, наоборот, осуждал резко братоубийство и кровопролитие, как и подобает всякому верному почитателю великого Жан-Жака Руссо. И вдруг внезапно в единую час и минуту сделался он ровно тигр и бросился в самую гущу схватки, отринув всяческое миролюбие. Но как это произошло? Поверите ли, милостивый государь мой и благодетель, что всего трое человек во всей Франции видели этот момент и знают, что то было? Так аж один из этих троих есть ваш покорный слуга, и ум мой даже и по сей момент управиться не в состоянии с внезапностью этакой перемены, ибо поверить не могу, сколь малой причины ради на столь великое может решиться человек. У моего здешнего товарища, Петруши Верховцева, был здесь, в Париже, учитель математических наук, к коим Петруша весьма склонен. Учитель сей пребывал в достоинстве депутата Национального конвента, а до того еще даже законодательного собрания и, между прочим, явился автором нынешнего французского календаря нового строя, про который вы, друг мой Николай Иванович, безусловно, слышали. Имя этого учителя Шарль Жиль Берром и по политической принадлежности пребывал он все это время членом партии Горы, она же Монтагнарц, что по нынешним временам небезопасно весьма. Генерал Бонапарт и Ром не встречались николи до сей поры и не были знакомы друг с другом, также и не были ничем один другому обязаны. Но вот утром 2-го приреаля произошло то, что никак не укладывается у меня в уме по здравом размышлении, а по рассуждении всего, что ведомо мне, но не рассказано покуда никому, так и вовсе привести может в трепет. Однако простите меня, мой сердечный друг, я отвлекаюсь, ибо мешается мой ум, не в силах будучи справиться с сонмом мыслей, обуревающих его по сему предмету, о чем клятвенно обещаю поведать все подробно позже либо когда вернусь в Отечество наше и встретимся мы наяву, ныне же не досуг, ибо многоречиво сверх меры будет. Обскажу кратко и по порядку. Во 2-й день месяца приреаля французского календаря, а по нашему исчислению 8 мая, прибыл я в студии товарищества художественного нашего, про кое уже упоминал, Птенцами Давидовыми именуемого, в коем я с товарищами трудимся не покладая рук над архитектурными и иными проектами. Были там я и еще один товарищ мой, Данила Подкова, главный архитектор, как называет его генерал Бонапарт. Мы прилежно занимались разбивкой территории будущего поселения в шале Медан, когда отворилась дверь и вошел с улицы Петруша Верховцев, бледный, как сама смерть, со слезами на глазах. Мы по естественному зову души стали пытать товарища нашего, в чем состоит его печаль, и он, помалу справившись с терзавшими его муками, поведал нам, что произошло накануне в Тюильрийском дворце, где заседает конвент, о том, как с утра ждали все явления санкюлотов и готовились к нему, и как неожиданно для всех, отразить сие явление не получилось, ибо жандармерия, призванная охранять конвент от дурных посягательств, не только не стала чинить явившейся толпе препятствий, но в значительной мере перешла на сторону санкюлотов, заявив, что они поддерживают требования народа. Как обезумевшая от голода толпа, ворвавшись в зал заседания и столкнувшись с депутатом Фера, в ярости вскричала как один человек: «Это Фрирон!» Приняв его за депутата Фрирона, предводителя мускадинов, ненавистных врагов санкюлотов, и тут же некий токарь-тенель пронзил ему грудь, отрезал голову и, насадив на пику, явился и ужасающий знак всему собранию, устрашив тем самых неустрашимых. Как возбужденная масса санкюлотов принялась метаться по залу заседаний, требуя хлеба и конституции, но никто из депутатов не находил в себе силы поддержать униженного народа, как в конце концов Шарль Ром, не в силах вынести происходящего, хотя и будучи всего лишь учителем и математиком, в конвенте он отвечал за работу школ народного образования, решил возвысить свой голос за права суверена Французской Республики. И как четверо друзей и соратников его по партии монтаньяров присоединились к нему, потребовав принять ряд декретов, насущно необходимых для исправления ситуации. Как трусливо перепуганное болото конвента единодушно взмахами шляп проголосовало за эти постановления, а председатель собрания публично обнялся с предводителем санкюлотов и облобызал его в знак полного примирения. Как, получив удовлетворение своих требований, санкюлоты покинули к полуночи Тюильрийский дворец, радостно отправившись к себе на окраину. И как сразу же вслед за этим все собрание в страшном гневе накинулось на Ромма и его товарищей, которые едва не были умерщвлены, в точности как несчастные Ферро перед тем, но затем все же решили сделать это законным порядком по решению суда. Слезы полились из глаз моих при известии о подобном вероломстве и из сочувствия к горю друга. Данила также печалился, хотя и принадлежал к сторонникам иной партии. И тут в студии явился генерал Бонапарт, по своему обыкновению делавший это каждый раз по прибытии в город. Увидев нас в расстроенных до такого состояния чувствах, генерал принялся настаивать, чтобы мы открыли ему обстоятельства, столь нас опечалившие. Мы не стали отказываться, и Петруша повторил ему свой рассказ о том, что случилось с его учителем. И вот тут-то произошло то, что меня поразило до глубины души моей. Бонапарт выслушал Петра весьма внимательно, не задавая никаких вопросов, и по его неподвижному лицу нельзя было прочесть, какие чувства будоражат его душу. А по завершении рассказа грустно сказал: «Черт бы вас драл, революционеров, мать вашу за ногу, я поминал уже ранее, что русским языком он владеет весьма хорошо, иногда только употребляя слова, нам непонятные или неправильно произнесенные, и после этого внезапно велел нам прекратить работу, а ему дать перо и бумагу. Данила, — приказал он, — отнесешь письмо, что я напишу, в секцию Кенвен Сент-Антуанского предместья, ее председателю комиссару Раньону и скажешь, что я прошу его действовать так, как там указано, а на словах передашь, что я заклинаю его удержать санкюлотов Сент-Антуана от каких-либо трепыханий, иначе им всем крышка. Петруха, отправляйся в латинский квартал к Евгению и делайте с ним там что хотите, но к завтрашнему дню мне нужна рота добровольцев для важного дела в городе. А ты, Алешка, пойдешь со мной. Так я и оказался в самом центре сего коловращения. Ну, далее общий ход событий я описал вам, милостивый государь, ранее. Не буду повторяться излишний раз, но с того момента в нашей студии меня не перестает неустанно глодать одна только мысль: кем же надо быть, чтобы, не раздумывая даже получаса, совершить столь многое и столь дерзкое ради вызволения от смерти никогда ранее неизвестного тебе человека. 3. Из записок Лазара Карна. Я хорошо помню тот час и тот ключевой момент, когда ход событий поменял свое течение полностью и бесповоротно. В тот день противостояние конвента и предместий достигло высшей стадии своего накала. Я как раз находился в конвенте, куда явился с заседания военного комитета сообщить, что все запланированные нами приготовления закончены. 3000 регулярных войск генерала Мену с артиллерией, кавалерией и 20 тысяч добровольцев Национальной гвардии центральных секций окружили Сент-Антуанское предместье в полной готовности начать по всем правилам штурм сооруженных мятежниками баррикад, не останавливаясь перед разрушением жилых кварталов. Ожидали только окончательного сосредоточения сил на рубежах атаки. Мы рассчитывали, правда, что до крайности не дойдет и санкюлоты сдадутся, узнав о такой угрозе, но готовиться все равно следовало всерьез. И в этот момент, едва закончился мой отчет, в зале заседаний конвента появился неизвестный человек весьма бледного вида и, направившись к месту председателя, протянул занимавшему в этот момент председательское кресло депутату Вернье какую-то бумагу. Вернье принял ее, начал читать, и все без исключения находившиеся в зале прекрасно различили, как меняется его лицо, становясь таким же бледным, как и у принесшего послание. Стоящий по обыкновению рабочий гул принялся стихать, сменившись гробовой тишиной. «Что? Что такое?» — послышались наконец нетерпеливые возгласы. «Что случилось?» Вернье оторвался от бумаги, посмотрел в зал невидящим взглядом и произнес сдавленным голосом: «Секция Лепилети окружена тысячами солдат и сотнями пушек. Нам выставлен ультиматум: немедленно сложить оружие, вывести войска из города и заплатить единовременную контрибуцию в пользу предместий в размере 5 миллионов ливров золотом». Тишина стала оглушающей. Никто не мог поверить, что правильно понял то, о чем идет речь. Кто-то, встав, оглушительно громыхнул стулом. Под этот удар Вернье закончил: «Если до 12 часов дня эти требования не будут исполнены, он прикажет открыть огонь, и секция Лепилети превратится в руины, под которыми погибнут все наши близкие. Комитеты общественного спасения, общественной безопасности и военный комитет арестованы на своих рабочих местах в полном составе». Председатель бросил на меня затравленный взгляд, по которому я понял, что в письме указано мое отсутствие в комитете. И только после этого, наконец, сумел оценить силу нанесенного удара. Он был неотразим, потому что эти три комитета представляли собой наше главное и единственное оружие. Без них мы не могли управлять ничем, а угроза поступить с секцией Лепилети так же, как мы планировали поступить с мятежниками, говорила об очень решительном характере автора ультиматума. В половине 12 он даст первый залп, потом ждет полчаса и открывает непрерывный огонь. До половины 12 осталось совсем. Отдаленный грохот множества орудий, от которого задребезжали стекла, показал, что назначенный срок уже наступил. В зале все вскочили с мест, не зная, что делать. «Во ваше превосходительство!» — пролепетал бледный посланец Рока, в котором я, вспомнив, с трудом узнал председателя комитета секции Лепилети. Так он был напуган. «Сделайте же что-нибудь!» «Да кто такой этот он?» — выкрикнул одновременно кто-то из зала. Это обращение Вернье услышал, словно очнувшись от дурного сна и обнаружив, что сон совсем не кончился. Он провел рукой по лицу и произнес: «Какой-то генерал Бонапарт». Это были слова самой истории. 4. Самое смешное, и об этом я уж точно никому не расскажу, что соломинкой, переломившей хребет моему терпению, стали мушкетеры. Точнее, один мушкетер, Петя Верховцев, математический ученик Шарля Ромма. Ну, того самого знаменитого депутата конвента, который изобрел наш родимый республиканский календарь для всеобщей путаницы, и по совместительству умеренного монтаньяра, сумевшего пережить все кризисы революции, включая и фатальный для якобинцев термидор. А вот при Реаль не получилось. Совершенно ничего не ожидая, я приехал в гнездо птенцов Давида, которые уже давно наполовину своей деятельности были заняты работой на Шалемидон, а куда деваться, если людей-то нет, и там застал прямо-таки кладбищенскую обстановку. Ну, к мрачности Данилы я уже привык, но прибавление к этому еще и впавшего в депрессняк Петра оказалось слишком. Как выяснилось, Ромма арестовали накануне вечером, точнее, уже ночью, вместе с еще несколькими депутатами-монтаньярами, Субрани, Дюруа, Гужоном и Бурбаттом, за захват власти в конвенте и принятие антиправительственных декретов. Ну, кто слышал требования Сантулотов Сент-Антуана, поймет, о чем речь. У этих, блин, народных трибунов хватило ума заставить конвент, захваченный, уже как обычно, бессмысленно мечущимися, как обычно же, ага, Сантулотами Раньона, принять постановление о возвращении максимума, освобождении политзаключенных и даже, о, боги Олимпа, введении в действие Конституции 93-го года, Робеспьеровской, то есть, под вопли обрадованной толпы. Ну, ничего лучше они придумать не могли. Едва разбушевавшегося Фантомаса, народ, то есть, выперли тоже обычным уже порядком из зала заседания из Карусельной площади перед конвентом, как весь зал в общем порыве повскакал с места и в один голос завопил: «Смерть убийцам, кровопийцам, агентам тирании!» И остальные депутаты чуть было не порвали отважную пятерку на клочки прямо на месте. Просто каким-то чудом не дошло до такого. Требовали и расстрелять здесь же, в соседней комнате. Но все же только арестовали и отвезли в тюрьму. Скрытно, в госпитальных повозках. Ром, отправляясь в застенок, написал записку своей молодой жене: «Дорогой друг, национальное собрание издало приказ о моем аресте. Заклинаю тебя, во имя любимой тобою Родины, во имя равенства, ценить которое вместе со мной я тебя научил, во имя ребенка, которого ты носишь в себе, не предавайся беспокойству. Помни каждую минуту, что ты отвечаешь перед ребенком, и что бы ни произошло с тем, кто связал свою судьбу с твоей, пусть ребенок воспримет от тебя принципы чистейшей морали и откровеннейшего республиканства. Прощай, прошу тебя написать матери». 7. Верховцеву передали, что Ром был абсолютно спокоен, когда отдавал эту записку человеку, взявшемуся ее доставить. Сомневаться не приходилось в том, какая участь ждет арестованных, едва только волнения, пытающиеся выглядеть мятежом, сойдут на нет. В конвенте уже собрали комиссию для суда над агентами тирании. Петя рассказывал мне об этом, не скрывая слез. Он очень любил своего старика, хотя я так толком и не понял, за что. Ну да это и не мое дело. Рядом за рабочим столом Данила сопел так, словно собирался открутить мне голову. Причем немедленно. А в углу Алешка хлюпал носом совсем уже как младенец. И я отчетливо понял, что если так все и пойдет дальше, то с ребятами я больше работать не смогу. Вернее, они со мной не смогут. А мне подобного поворота дел почему-то ну совсем не хотелось. Хотя, казалось бы, ну что я могу сделать в такой ситуации, один одинешенек. Но когда Петр, закончив рассказывать, посмотрел мне в глаза, я не выдержал. 5. Сама операция прошла до смешного легко. Ну, по меркам нашего времени. Здесь же никто просто не ожидал от меня, Наполеона, подобной наглости. Мосты были блокированы войсками генерала Гоша, случившегося в тот момент в Париже. Ну так что ж, совершенно правильное действие, все помним. Мосты, вокзалы, почта, телеграф, телефон, Аврора, типа, все не напротив Зимнего, то есть Тюильри. Однако против кого они были блокированы? Против революционно-сантюлотских толп, а не против генерала Бонапарта с небольшой охраной. Ну что такое несколько десятков человек, следующего в конвент. Нам даже маршрут менять не пришлось, так как военный департамент от Тюильри неподалеку расположен, просто проехали чуть дальше. А военный департамент – это такая контора, которая никому в тот момент была не нужна, поскольку даже войсками не отсюда командовали. Соответственно и охраны тут было ни одного человека, а зачем? Ага, и никто не понимал, что это-то и есть ключ ко всему Парижу. Это даже сам Абри, который все еще сидел в департаменте начальником, не понимал, и страшно удивился моему появлению, с чего-то решив, что я таким образом заявился замстить ему под шумок за все хорошие. Юморист, как он гордо выпрямился, готовясь храбро встретить смерть от корсиканского мстителя, как будто он мне был хоть для чего-то нужен, подписать пачку чистых бланков его почерком, на что я Алешку-то с собой потащил, художника. При нужде я бы и сам справился, но все ж профессионал в таком деле надежней, по имеющимся образцам да пришлепнуть большой круглой печатью, нафига для этого военный министр, вот мы и обошлись. Правда, Абри пришлось отправиться поскучать связанным в комнате отдыха за своим собственным кабинетом, но это уже его проблемы. А так в департаменте, по-моему, вообще никто не заметил, что происходит что-то непредусмотренное. Ну подумаешь, явился зачем-то к министру отставной генерал с адъютантами, делов-то, в том числе и адъютант Абри не врубился, ввиду того, что по приказу генерала отправился со срочным поручением аж на другой конец города. Ну не мог же он отказаться, служаки, блин, военные косточки. А мы с Мюратом и Алексеем преспокойнейше вышли из подъезда департамента, сели на коней и с дожидавшейся нас полусотней рысью отправились в сторону предместья Сент-Оноре, а затем дальше на запад, в сторону Булонского леса, где в 6 милях от парижской заставы, у небольшого городишки Ше располагался военный лагерь Саблан. С артиллерийским парком в полсотни орудий, если Мену додумался использовать для подавления сопротивления в предместьях пушки, то чем хуже я, Наполеон я, в конце концов, или кто, и по какой-то странной случайности, согласно декрету о недопущении войск в столицу без разрешения конвента, именно здесь расквартировалась выведенная из Вандеи пехотная бригада, которой в настоящий момент командовал генерал Бриан. Ну, такой подарок судьбы было грех не использовать. Гы-гы, у меня не было сомнений относительно того, запомнили ли в бригаде своего первого командира, что тут же и подтвердилось, когда в расположении штаба я встретил все того же подполковника Флера, исполнявшего, судя по всему, обязанности вечного дежурного по части, и, вручив ему приказ о моем назначении на должность комбрига, написанный мной самим полчаса назад, но при наличии подписи и печати, кого это волнует, велел построить личный состав. Смешно, командовавшего бригадой генерала Бриана, как и прошлый раз, не оказалось на месте, и по той же в точности причине, уехал домой. Похоже, этот полководец, блин, не слишком стремился обременять себя служебными обязанностями, так что нам с ним опять не удалось познакомиться. А потом, вскочив в седло Буцефала, А как еще должна называться лошадь у Наполеона? Я не знаю, выехал перед строем, встал на стременах и прокричал. Ну что, бандерлоги, всем ли меня видно? Судя по тому, как с затихающим гулом начали цепенеть шеренги, оказалось, что всем. Да, это было уже совсем не то стадо коров, что я принял прошлой осенью. Научились, черти, не щелкать клювалом за время, проведенное в Вандее. Собственно, на это я и рассчитывал, когда узнал от сержанта Жубера о том, что бригада, выведенная из Вандеи, по пути на Восточный фронт остановилась под Парижем для отдыха и доформирования, без какой-либо задней мысли. Просто так, на всякий случай, чисто в теоретическом рассуждении, так сказать, из любви к искусству. Но вот, пригодилось бы, бригадой командую я, в городе идет бой. Конвент бросил против предместья армию и артиллерию. С каждой выкрикнутой мной фразой тишина в строю становилась все сильнее и сильнее. В Париже погибают ваши родные и близкие. Мы пойдем туда и прекратим эти убийства. А если вы этого не сделаете, то я буду считать вас не бригадой имени Парижской коммуны, а толпой трусов и предателей. Кто не согласен, выйти из строя. Шеренги дрогнули. Но вперед не вышел никто, попробовали бы, глядя на вынесенную мной из ножен саблю. Ага. Только тысячи глаз неотрывно впились в меня со всех сторон. Нет, все-таки есть у Наполеона способности к массовому гипнозу, что ни говори, как-никак великий полководец. Ну и мне иногда может быть оно полезно, вот как сейчас. Казалось бы, ничего такого особенного не сказал, а какой эффект? Полковник Флера. Повернулся я в сторону командира второго полка, превратившегося за время моей краткой речи в подобие жены Лота. Ну, обычное дело. Прикажите приготовиться к немедленному выступлению с полной боевой выкладкой. Нам предстоит форсированный марш в составе артиллерийской дивизии, и ни одно орудие не должно потеряться за время марша. Но о, Флера по всегдашней своей привычке начал реагировать на мои действия как тормоз, но я не дал ему договорить. Вы хотите сказать, что вы не полковник? Перебил я его. Алексей, где у нас приказ на присвоение звания? Дайте сюда. Я развернулся в другую сторону, принял у художника бумагу и передал ее по назначению. Самое смешное, что я практически ничем не рисковал. В случае нашей победы Абри подтвердит все приказы, подписанные от его имени. Куда он денется? А на случай поражения, ни Наполеон, ни я на это даже не закладывались. Потому что поражения просто не могло быть. Мы опережали все участвующие в заварухе стороны на несколько ходов, и перехватить наши действия ни у кого не было ни малейшей возможности. И помешать нам могло бы только падение на Париж Тунгусского метеорита или хотя бы высадка инопланетян на Карусельной площади перед конвентом. Очень, в общем, маловероятные события. Уже, да, сказал я столько лет ждавшему этого момента служаке, с чем вас и поздравляю. И должен вам заметить, что еще до завтрашнего вечера вы рискуете оказаться генералом, потому что я не буду иметь возможности лично командовать бригадой. Так что идите и выполняйте то, что вам приказано, а через полчаса соберите командный состав на совещание для ознакомления с диспозицией. Только офицеров, назначенных Брианом, укажите майору Мюрату. Я махнул рукой на поместившегося неподалеку неаполитанского короля, грозно таращившего глаза, казалось, во все стороны сразу. Он знает, что с ними делать. Да не пугайтесь, мы их всего лишь временно арестуем. А вы? А мне еще нужно принять командование артиллерийской дивизией. Не думаете же вы, полковник, что я собираюсь воевать с конвентом всего лишь двумя пехотными полками? 6. Ну, кажется, что такое? Один холостой залп батареи гаубиц. Пустое сотрясение воздуха. Никаких повреждений и ни одного трупа. Но зато эффект. В точности, как я и рассчитывал. Местные жители еще только начали испуганно выскакивать из домов на улице, а со стороны Тюильри уже показалось несколько экипажей, спешно направившихся в нашу сторону. Оперативненько. Да, решительно, сказал генерал Берюе, впиваясь глазами в приближающуюся делегацию. Точно так же он выразился, когда я ознакомил его с моим планом в Саблоне. Но вот закончил фразу совсем в другом ключе, нежели тогда. Но вы не боитесь все же, что конвент не согласится? Нет, не боюсь. Если кто-то собирается палить из пушек в собственный народ, значит, знает, насколько это страшно. И значит, понимает, что случится, если из пушек врежут по нему самому. Они сдадутся. А для чего вы спрашиваете? Если у вас есть сомнения, то почему вы раньше молчали? У меня нет сомнений. Он резко мотает головой. Плещут от движения белые, как снег, длинные волосы. Если бы были, я бы не только не пошел, но и не дал бы вам увести с собой солдат. Да, этот мог бы. Начальник военного лагеря Саблан. Дивизионный генерал Жан-Франсуа Берюе. 54 года. Лицо, как дубовая кора от непроходящего полевого загара. Ветеран еще семилетней войны, начавший тогда рядовым. Службу знает от и до. Тот самый слуга царю, отец солдатам, командир, которого подчиненные просто любят, а оно дорогого стоит. Вот только с царем вышло не очень. Берюе принципиальный республиканец. Кто-то, наверное, сказал бы даже, фанатик или, как позже в СССР выражались, идейный. То есть не за звание и не за наживу, а натурально за принципы свободы, равенства и братства. Удивительно для человека, дожившего до таких лет, и чуть ли не лично отрубил голову бедолаге Людовику XVI. Во всяком случае, именно он командовал оцеплением места казни от возможного нападения роялистов, и не дал королю обратиться с речью к народу, заглушив его слова барабанной дробью, и считал и считает, что все было сделано правильно. Решительный человек, просто огорошил меня в артиллерийском парке, когда потребовал ответа, что же я именно собираюсь делать. Я и брякнул: навести в этом бардаке порядок. Вот тут-то он и изрек решительно: а каким способом, позвольте узнать. И я не смог ему отказать в объяснении. Выслушав каковое, он повторно изрек: да, решительно, но артиллеристов вы не знаете в отличие от меня, поэтому я иду с вами. Я от неожиданности только спасибо, сказал. И вот мы здесь ждем парламентеров конвента, и коллега задает странные вопросы. Я хочу понять, продолжает между тем старый генерал, отчего вы не окружили пушками сам конвент, ведь это было бы проще и надежнее. Уф, вон он о чем, а я-то уж было думать начал, а суть-то все та же. Не понял он моего маневра, или, наоборот, понял, но проверяет, понимаю ли я сам. Что ж, скрывать нам с ним друг от друга нечего, что называется, два сапога пара, на одной перекладине висеть, если что. Все просто, генерал. На защиту конвента поднимется вся Франция. А кто поднимется на защиту секции Лепилети, кроме конвента? Ведь это их дома, их имущество, их вещи и семьи. Кому еще нужна эта цитадель богатства и роскоши? Никто и не почешется. Да, решительно, повторяет Берюе. Я вижу, кто сюда едет. Так что можете считать, что победили. Но что вы собираетесь делать дальше? А вот про это, дернуло меня что-то за язык. Пока коляски миновали внешние оцепления и подъезжали к нам, хорошо как-то сказал один дракон. Ну вот теперь-то оно и начнется, по-настоящему. Эпилог. Сентябрь 1795 года. Окрестности форта ВВВ. Ветер заунывно свистел в телеграфных проводах. Вдоль дороги, протянувшейся рядом с линией столбов, но в Чапорале, ехали двое. Они не торопились, сидели в седлах свободно, отпустив поводья. По одежде, камуфляжного окраса штанам и курткам и широкополым шляпам их вполне можно было бы принять за обычных прогуливающихся обитателей форта, каковыми они и были, только они не прогуливались. «Чем же твоя душенька недовольна?» — негромко спрашивал тот, что был вооружен двумя револьверами, по-ковбойски торчавшими рукоятками вперед в набедренных кобурах. Ну а есть ли к довольству причина? У его собеседника через плечо был перекинут ремешок кобуры, жителям 20 века живо напомнивший бы маузер. «Белины ты, что ли, объелся, как та старуха? Тебе целого Наполеона мало?» Оба наездника, разговаривая, как бы рассеянно, а на самом деле внимательно поглядывали вокруг, как бы проверяя, не появится ли неожиданный прохожий или проезжий. Но пока дорога и окрестности были безлюдны, так ведь в том беда, что он не целый. Обладатель револьверов даже остановил своего коня. «Из чего же ты такое заключаешь?» Да из тех докладов, что прислали. Собеседник ковбоя, не ожидавший его остановки, проехал на несколько шагов вперед и теперь вынужден был развернуть свое транспортное средство. Так ведь ты же сам читал нам те доклады, и ни слова не сказал по ним против, а потому не сказал, что не подумал. А сейчас вот дошло, как до жирафа, без энтузиазма признался мужчина с маузером, перебирая двойные кавалерийские поводья. И чего же там такого оказалось, что аж сюда потащил меня для разговора? Где еще, как не в поле, говорить о секретах? Сам ведь знаешь, что у всех стен есть уши. Слушай, тебе не кажется, что мы как-то странно с тобой беседуем? Спросил хозяин маузера с подозрением. Странно, не заметил. Что-то ты расслабился, видно. Притупилась твоя паранойя, ничего-то ты вокруг не замечаешь. Вот, опять, если послушать, стихи получаются, как то самое. Ну теперь твоя душенька довольна, тьфу, черт тебя дернул вспомнить сказку о рыбаке и рыбке. Теперь нормально и сказать-то ничего не выходит. Да ладно, отмахнулся ковбой, переутомился ты просто, бывает. Давай, говори уж по делу. Ну, по делу, так по делу, вздохнул докладчик. Ну, слушай, я сперва-то тоже впал было в эйфорию. Как же, думаю, у нас теперь есть Бонапарти. Мы ж теперь им всем покажем такое, что Хрущев показать не мог даже. А потом почитал доклады поспокойней, ну и понял, что все не так просто. А, вот теперь и я тоже расслышал. Рассмеялся ковбой. Точно, стихи белые у тебя выходят. Ну ты прям Александр Сергеевич Пушкин. Не тормозись, говори уже нормально. Сам себя послушай сначала. Вот же прицепилась, елки. Ну, в общем, почитал я доклады, подумал, продолжил маузероносец, легким движением ног заставив своего скакуна подойти ближе к слушателю. И вот что получается, у него в мозгу две личности сидят, совершенно самостоятельные, причем доминирующая себя не помнит, а помнит, как раз та, что загнана в подсознание. Причем загнана она туда не абсолютно, время от времени наружу вылезает, и даже умудряется получить право свободных действий. Тебе объяснять, как это в медицине называют? Даже конкретные клинические случаи найдутся, и такие как раз, как именно этот. Даже я кое-что слышал, еще раньше, в той прошлой жизни. Можешь с Шона поговорить, если не веришь, что, настолько, думаешь, все плохо. Ковбой после выслушанного монолога стал серьезным. Второй пожал плечами. А не знаю я, что тут надо думать. Мы-то здесь, а он по ту сторону океана. И тебе, между прочим, скоро к нему ехать. Вот давай и подумаем вместе, с чем ты там, в Париже, столкнешься. Так ребята ж пишут, он нормальный, а у них там есть психиатры. Ответ повис в воздухе, из-за полной своей очевидности. Психиатров за океаном не было. Ну и что ты предлагаешь делать? Санитаров там к нему приставить? Или в психушку поместить к Наполеонам? Только он тогда там будет первым. Хмыкнул инициатор разговора. И никого уж не соблазнит его планида. И останется мания величия без пациентов. Подхватил ковбой. А во всем будем опять мы виноваты. Вот же проклятая рифма прицепилась. Сам-то думаешь, мы как сейчас, нормальны? Тьфу, да ничего я не думаю. Я просто думаю, надо вам посидеть вместе с Шона, заодно позвать улыбку енота, чтобы вспомнили они все по этому делу, чтобы знал ты, как себя вести с пациентом. Вот же, блин, зараза, прицепилась.